«Меня ждет старикашка», — прибавил Коляр. «До свидания!» И он ушел тоже. Выйдя на улицу, он бросился в фиакр, который ожидал его на углу Каирской площади. В нем сидели два человека в блузах. «Переменить наряд!» — прошептал он, снимая сюртук и надевая синюю блузу и фуражку. «Я вовсе не желаю быть узнанным!» «К Бельвильской заставе!» — крикнул он кучеру. Пока фиакр катился по улицам, Леон в сопровождении матери и Вишни заехал за Жанной Бальдер. Она уже была готова. «В Бельвиль», — сказал Леон Ролан кучеру, — «к ресторану «Бургундские виноградники». «Нет», — возразила Вишня, — «остановитесь у заставы. Мы дойдем пешком до ресторана. За чертой города фиакры стоят дороже, а надо соблюдать экономию». Слесарь. Между тем, как Леон Ролан и его спутницы по выходе из фиакра шли по направлению к ресторану, за ними в отдалении внимательно следили три человека, спрятавшиеся за зданием городской заставы. Один из них, в синей блузе и надвинутой на глаза фуражке, говорил вполголоса: «Ты видишь, Никола, и ты, слесарь, вы хорошо видите вон того высокого болвана, что ведет под руку трех женщин?» «Видим», — отвечали Никола и слесарь. «Но так это и есть наш молодчик», — сказал Коляр. Это был он. «Ладно», — промычал Никола, здоровенный силач, который мог бы своим кулачищем убить быка. «Хорошо», — сказал слесарь. «Я знаю свой урок». «Ты его хорошо помнишь?» «Еще бы! Мы сядем с ним в одну залу, потом я сделаю вид, что заметил его, вскрикну от удивления и подбегу к нему. А так как он, в свою очередь, будет тоже удивлен и скажет, что не знает меня, я ему отвечу: «Ладно, брат, ты важничаешь перед приятелями. А между тем, ты ведь Леон Ролан, столяр. У тебя есть душенька, которую зовут Полиной, с двумя ребятишками». «Отлично», — проговорил Коляр. «А рассердись он на меня, так я прибавлю: Полина, та самая высокая блондинка, что занимается позументным мастерством на улице в Ельтампль». «Прекрасно, прекрасно. Тогда, если он обзовет меня лгуном, я дам ему за трещину». «А я, — спокойно сказал Никола, — я прикончу его в 5 минут». «Браво, мои проказники! Теперь за работу. Я подожду поблизости». И Коляр ушел, а бандиты последовали издали за Леоном Роланом. Но ни они, ни Коляр не заметили мужчины в блузе, как и они, сидевшего на ступенях здания. Он спокойно курил трубку, поворотясь к ним спиной, с равнодушием честного мастерового, которому нет дела ни до кого. Мужчина этот встал и последовал за Николой и слесарем, точно так же, как они следовали за Леоном. Это был высокий, смуглый и широкоплечий человек, походкой движения которого изобличали геркулесовскую силу. Несмотря на одежду мастерового, руки его были белые, аристократические, и, всмотревшись поближе, под блузой можно было бы заметить тонкую батистовую рубашку, ясно говорившую, что костюм мастерового был подложный. «Я, кажется, успею помешать какому-то нехорошему делу», — прошептал он, поднявшись с места. «Лица этих негодяев мне не совсем нравятся». «Подождите, друзья мои», — добавил он с полуулыбкой. «Вы еще никого не убили? Будьте спокойны. Кулак Армана де Кергац не уступит вашему». Арман, неутомимый муж добра, прибегавший ко всевозможным переодеваниям для достижения своей благородной цели, пошел по следам двух бандитов. Между тем Леон и его спутницы вошли в ресторан, бывший по воскресеньям сборищем мещан и честных мастеровых Тамбльского предместья и окрестных кварталов. Пока в соседних кабаках пили и ссорились, в бургундских виноградниках никогда не было ни шуму, ни споров, ни содома. Леон провел мать и молодых девушек в небольшую комнату первого этажа, где у окна стоял круглый стол на 6 приборов, а по сторонам дверей 2 столика, за которыми могло поместиться не больше как по 2 человека. Стены этой комнаты, носившей громкое название «общественного зала»,